0,24. Слабость. Фух. Скалопендры страшные. Серьезно, что это было? Я почувствовала ужас от их количества. Ох, я устала. Мои ноги трясутся. Наверное, из-за того, что моя желтая шкала стамины полностью истощена. Надо отдохнуть. Я еще раз обернулась, чтобы проверить, продолжает ли меня преследовать армия скалопендр. Хорошо, никого нет. Я приготовила паутину и начала создавать простенький дом. И почувствовала облегчение, когда защитная стена из паутины была закончена. Но в то же время мое тело потеряло последние силы. Да, похоже, что это станет психологической травмой. Даже если в одиночку они слабы, но они становятся угрозой, когда их так много. Я ничего не смогу сделать, если скалопендры начнут атаковать волнами. Кроме того, они умеют парализовать. Стоит только раз пропустить укус, и я стану жертвой. После этого останется только ждать, когда меня сожрут. Ужасно даже думать об этом. Стоило бы поразмышлять, почему так много скалопендр встречаются в этой области. Нет, вместо того, чтобы думать, почему здесь так много скалопендр, лучше было бы подумать, почему в округе нет других монстров. В любом случае, скалопендра слаба, когда она одна. Странно, что здесь нет других хищников, которые питаются этой едой. Можно предположить, что они не хотят есть скалопендр из-за эффекта парализации. Но в этом подземелье, заполненном ядовитыми монстрами, эта вероятность мала. Должно быть, монстры знают о скоплении скалопендр. Или монстры, не знающие об этом, становятся их добычей. Даже со своей скоростью я едва сбежала. Для других монстров это будет еще сложнее. Быть пойманной во время бега, укушенной и окруженной армией скалопендр пока парализована. Это кошмарно. Даже у слабого монстра есть свои методы. Если посмотреть на мои боевые параметры, можно сказать, что я слаба. Но дайте мне время подготовить ловушку из паутины, и я смогу выиграть даже у более сильного монстра. Не надо расслабляться, даже если противник слаб. Я думаю, что я усвоила этот урок. Кое-как, но я смогла выжить. К тому же я хорошо поохотилась на скалопендр. Благодаря им я смогла поднять уровни с легкостью. А, я вспомнила. Если подумать, моя способность оценка поднялась, поскольку я оценила армию скалопендр. Счастливая случайность? На данный момент отменим действие оценки на себе и проведем оценку заново. Не было времени заниматься этим, когда меня преследовали скалопендры. Маленький слабый Тератек 7 уровня, без имени, статус слабый. Что за статус слабый? Это так грубо. Кроме того, я и так знаю, что слаба. Нельзя ли быть более конкретным? Результат оценки показывает, что я слаба. Это значит, что я слаба по средним меркам этого мира? Хах. Мои руки опустились. Нет, не так давно я подумала, что не стоит недооценивать даже слабых врагов. У меня есть паутина. Даже если тело мое и слабо, до тех пор, пока есть паутина, слово поражение для меня не существует. Вообще-то, если смотреть общую картину, я не думаю, что можно сказать, что я слаба. Хотя это и предубеждение. Но разве есть существо, которое сильно в тот момент, когда его поймали? Ловушки, сделанные с помощью паучьей нити, неожиданные атаки и ядовитые клыки, добивающие обездвиженного врага. Я очень мерзкая. Когда же идет драка лицом к лицу, все становится интереснее, поскольку я слабая. Проблема в том, сколько я смогу драться на своем собственном поле. Я должна навязывать оппоненту свой стиль боя, не позволяя врагу сменить темп. Ну, не будет ничего сложного, если я смогу сделать это когда надо. Ох, я устала. Пойду спать. Проснулась, но все еще уставшая. Невзирая на это, пробуждение было внезапным. Что это за чувство? Я не понимаю, что происходит, но чувствую опасность. Я быстро поднялась и добавила больше паутины к своему дому. Затем я заметила причину возникновения этого чувства. Элра Бородрат 9 уровень. Не удалось показать статус. Это гигантская змея. Размер ее тела позволяет проглотить человека, а ее длина, похоже, была более 10 метров. Она точно сильна. Кроме того, 9 уровень. Это первый раз, когда я встретила монстра сильнее меня. Все монстры, которых я видела до этого, были не выше 4 уровня. Я сразу же нарвалась на 9. Это точно опасный монстр, к тому же высокого уровня. Если драться честно, шансов победить нет. Мурашки по всему телу не останавливаются. Я замерла как лягушка, увидевшая змею. Нет, я имела в виду как паук. Кое-как я умудрилась сдвинуть свое тело, которым стало трудно управлять из-за возникшей напряженности. Я медленно отходила, наращивая дистанцию между мной и змеей. Змея не позволила мне это сделать. Она рванула вперед, не обращая внимания на паутину вокруг. Она попалась в паутину. Тем не менее, змея приложила больше усилий и прорвалась через нее. Я повернулась и побежала со всех ног. Когда пробежала через проход с другой стороны, змея прорвалась через первую сеть и бросилась ко второй, через которую я только что проскочила. Инстинкты говорят бежать. Но я не бегу, я вижу это. Змея запуталась в паутине. Хотя она и может порвать паутину, но не сможет снять ее с себя. Сейчас тело змеи опутано целой паутиной и той паутиной, которую она порвала ранее. Хорошо. Это мое поле боя. Я взобралась на извивающееся змеиное тело и укусила ее, одновременно выпуская паутину из брюшка. Кое-как получилось проколоть ее твердую чешую своими клыками и впиться своими ядовитыми клыками в ее тело. Змея начала извиваться еще сильнее из-за яда, проникающего внутрь ее тела. Она пыталась вырваться, невзирая на то, что я ее опутала паутиной. Хотя мое тело сбросили на землю и били об стены много раз, но я продолжала держаться за змею на честном слове и силе воли. Желтая шкала упала. Каждый раз, когда мое тело били о стену, зеленая полоска уменьшалась. В дополнение к этому, красная шкала уменьшалась, когда я создавала паутину. Когда красная полоса закончится, я не смогу больше выпускать ее. Если это случится, будет только вопросом времени, когда паутина будет разорвана. Прежде чем это случится, я должна победить змею. Я продолжала кусать и выпускать паутину. Сопротивление змеи начало слабеть. Когда моя желтая шкала полностью исчерпала себя, а красная шкала была менее 10%, змея наконец-то прекратила двигаться. Я смогла победить только благодаря тому, что я слаба. И ты, недооценив меня, ослабила свою защиту.